В Амирград-земле в те поры уговор был заключен между двумя купцами из мест дальних и князем Буянским Алианом. На отстройку града присланы были лучшие мастеровые. Трудились те денно и ночно, сменяя друг друга, дабы поспеть в срок малый возвести град стольный, чтоб сиял пуще прежнего, как было и уговорено. Заор да странник полноправно расхаживали уж по терему золоченому. Все было прибрано в хоромах, да и снаружи, чищобу обрубив, установили ремесленники ограду, да не простую, а таку, что сквозь нее ни зверь, ни птица не мог проникнуть без ведома новых хозяев. Сад был прекрасен. Чудные ароматы цветов и плодов щекотали ноздри князя Урского Заора, но не радовали его запахи дивные, не радовало убранство. Сидел он посредь того сада на скамье, вытесанной из камня, да думу думал. Велено было наставникам, старцам коротко остриженным, ожидать своего часа, но терпение не было лучшим качеством князя, и посему замыслил тот сделать все по-своему. Два ярила, лиловое и ярко-белое, словно брат и сестра, освещали далекую землю купцов. Ирия парила в поднебесье, уподобясь птицы быстрокрылой, созерцала дева красоту неописуемую. Была землюшка та в два раза больше Мирград земли по размерам, да все ж морей да океанов на ней было немного, все больше леса да горы да пустыни. Не было держав да правителей разных, лишь один народ властвовал в тех краях, купцы да торговцы рабами. Видели все лишь наживы в делах своих, да нечестивыми слыли среди земель чужестранных. Единовластного правителя тоже не было, и решения принимали купцы, собираясь в большой совет. Знатные люди, что имели земли да власть, да злато с каменьями, решали за всех остальных. Одним из таких был отец супруги желтого князя Нивон. Имел в достатке он всего, чего только душа желает, но раз за разом стремился нажить все больше и больше добра, разоряя своих друзей и врагов, не разделяя меж кривды и правды, лишь думая о прибыли. Место, где обитал купец, находилось на отшибе, вроде как в стороне от града стольного. Палаты его были выложены из белого камня множество веков назад, и построены были его далеким предком, что жил во времена Яра и Кожана. Нивон не имел супруги, предпочитая молодых наложниц, одна из которых и родила ему дочь. Расположившись в тени развесистого дерева гигантских размеров, по-хозяйски сидел купец за столом треугольной формы и попивал из наполовину прозрачного кубка хмельное зелье, что было сделано из странных плодов, произраставших неподалеку. Испив того терпкого варева, будь то человек или ур, али любая тварь живая, теряли нить света внутри себя, связывающую ум и чувства. Неизгладимый вред приносило то зелье телу живому, хоть и поначалу сладким казался дурман. Веледа в точности рассказала Ирии, как найти Нивона, и та, невидимая постороннему глазу, спустилась на землю и бесшумно, одним махом, запрыгнула на раскидистую ветвь огромного дерева, да взирая оттуда, примеряла, как изловить лиходея алчного, да пленить его. Тем часом Вели с Емелем продирались сквозь густую поросль причудливых растений лилово-синего цвета. Небольшой подземный дворец был построен умельцами, да искусно укрыт на подаренной купцом луне. Желтые воины, что прибыли туда вместе с Эданом, несли свою службу исправно, охраняя князя, и дозор еще издалека заметил плавно проплывающие по небу фигуры. На миг почудилось Емелю, что словно кто-то смотрит ему в спину. Вот и перышко зашевелилось под рубахой, Веледа нашептывала, успокаивая, и юноши вместе с воеводой укрылись под листьями большого кустарника. В один миг, словно по приказу, сотня воинов желтого князя уж взяла в кольцо отважных героев. Находились те примехонько над хоромами, где хоронился Эдан. Тут Вели приоткрыл оконцы темные, да стянул с себя одежду диковинную, отложив ее в сторонку. Воздух был свеж и дышалось легко. На кафтане воеводы красовался кошель, вроде дорожной сумки, да только малых размеров. Приоткрыв его, высыпал тот на ладонь камней самоцветных увесистую горсть. Набрал Заор людей, что пожелали пойти к нему в услужение. В роскоши купаясь, засверкал великолепием по-новому терем золоченый. Быстро и умело мастеровые возводили на Буяне град стольный, отстраивая хоромы за хоромами, и князь Урский не жалел наград и злата. Был всем доволен Алиан, да все ж неприятное чувство распирало его. С виду все казалось верным, да душу терзали сомнения. Старец коротко остриженный, имени которого мы не ведаем, в один из ясных дней собрался в образе купца навестить буянского князя, да ничего не сказал о том Зауру, который был занят увеселениями да пирами, да ожидая возвращения Веледы. Старику доверяла стража. Вот так, запросто, мог он зайти в новоотстроенные княжеские палаты. Все дышало новизной внутри. На одной из лож восседал Алиан в самом краю залы, да глядел в искусно вырезанное оконце, покрытое золотым узором, усыпанным каменьями самоцветными. Ярила своими лучами так и играла, будто пытаясь о чем-то сказать князю. Старец подошел еле слышно, отвесил поклон да завел речь о том о сём. Воспрошал, доволен ли владыка Буянский ремесленниками, и сработали ли те, ладно его хоромы, не желает ли поменять чего. Был Алиан и в самом деле доволен всем сполна. Предложил гостю отобедать с ним вскоре, да поговорить во время трапезы. Только это было и нужно старику. Согласился он тут же с охотой. Побеседовав еще немного о восстановлении града, двое не заметили, как пришел обеденный час. Алиан живо встрепенулся и предложил гостю пройти в соседнюю залу, где был накрыт уж стол. Не был большим любителем поесть князь, и посему пища была самая простая. На блюде глубоком лежала каша, отваренная из каких-то злаков, а вокруг нее в маленьких плетеных корзинках лежали овощи да фрукты да прочая снедь. А посреди стола дымился отвар из трав в большом сосуде, источая дивный аромат. Старец взглянул на Алиана, одобрительно кивнул и, усевшись от него по правую руку, стал уплетать медленно пищу. Немного откушав, оба выпили по чарке горячего отвара и возобновили беседу. Рассказал старик, что знает о волнениях князя и готов помочь ему, и в доказательство верности своих слов открыл ему, кто он есть на самом деле, и что спутник его никто иной, как сам князь Урский, Заор. Немного удивившись ему сказанному, Алиан стал расспрашивать, для чего нужен был маскарад, и коротко остриженный старик растолковал все без утайки. Не чувствовал князь Буянский зла в сердце старца, и посему решил сохранить в тайне все сказанное. Держа на ладони горсть самоцветов, Велий прошептал что-то тихо и дунул, что было сил. Каменья разлетелись в разные стороны. Затем, словно повинуясь чьей-то воле, каждый из них стал увеличиваться в размерах. Было их ровно 30. В миг единый обратились самоцветы воинов Арконы. Были то непростые камни, и передавались они от воеводы к воеводе. Еще в давние времена Миран, странствуя по землям дальним, получил в подарок кошель этот от женщины, которую спас от лютой смерти, расправившись с тремя дикими тварями, проникшими в ее жилище. Впитывали самоцветы в себя души падших в бою воинов, и коли было надобно их хозяину, обращались в витязей из плоти и крови. Было все это колдовством древним, в те поры уж многие не ведали его. Бойцы мгновенно стали противостоять врагу, и не прошло и часа малого, как из сотни желтых воинов уж осталась жалкая горстка, состоявшая из двух десятков. Воины Арконы метали молнии, исходящие прямо из их ладоней, и невидимый человеческому глазу жаркий ветер захлестывал противника. В конце концов, защитники Эдена пали наземь, замолив о пощаде. Велий наказал сохранить жизнь сдавшимся, и двое рослых витязей ловко опутали незримыми сетями всех молящих о пощаде. Велий в мыслях своих наказал воинам Арконы сыскать главного, что командовал той сотней. Коли жив, к нему доставить. И витязи тут же принялись за работу, словно было сказано все на словах. Из двух десятков, что остались живых, были те, что на земле лежали, и те, что смиренно стояли, понурив чело. Прошло времени совсем немного, глядь, и вправду воевода желтой сотни целехонек. Да только вот беда, с перепугу дар речи пропал, словно язык проглотил. Один из воинов, тех, что выросли из каменьев, подошел к сотнику и взглянул ему прямо в очи. Через миг уж испуг прошел и стал способен говорить снова «Витязь желтый». Емель подошел к нему, смерил взглядом до перышка, что было у него за пазухой, из-под одежды дивных извлек, да водрузил побежденному прямо на темечко. Тот, ни о чем не подозревая, глядел на потомка Суры с укором. Меж тем, на землюшке купеческой, Ирия решила пойти на хитрость, дабы изловить целым и невредимым купца-лиходея. Притаившись в ветвях, она извлекла из сумы маленькое зернышко. Затем оттуда же достала небольшую деревянную палку, полую внутри, на вроде дудки, и улучив момент, когда Невон повернул голову от стола, плюнула семечком да угодила примехонько в его полупрозрачный кубок с хмельным зельем. Семечко-то было непростое. Коли попадало оно в водицу студеную, али в какую другую жижу, тотчас становилось частью ее, меж тем придавая другие свойства напитку, те, которые задумал хозяин. И тот, кто глотнет то зелье, исполнял все в точности зернышку наказанное целый день и целую ночь. Купец обратил свой взор вновь к напитку и хлебнул из кубка. Зелье показалось ему немного сладковатым, и через несколько мгновений стоял уж он подле дерева, руки разведя в стороны. Ирия неторопливо спустилась вниз и, подойдя сзади к Невону, вытянула руки вслед за ним, повторяя движение купца. Одежи чудесные опутали того, поглотив его объемное тело в себя. Осмотрясь немного по сторонам, воительница, заметив, что никого нет поблизости, немного присев, подпрыгнула слегка и устремилась вверх, вспарив, словно птица, возвращаясь на колесницу огненную. Алиан, потолковав еще немного со стариком, согласился встретиться с владыкой Урским в скором времени. Мысли вереницей кружились в голове, и сомнения терзали князя Буянского. Ведал он, что прежде дружбу водили князья меж ихними государствами. До сих пор все переменилось. Нынче дорога была заказана людям с Мирград земли в урские владения. Недолюбливали и люди уров за их чванство и надменность, как бы чего дурного не затеяли. Распрощавшись с гостем, с этими мыслями Алиан вскоре отошел ко сну. Желтый сотник уже без страха глядел в глаза Велию. Через миг Емель поднял перышко с головы пленника и медленно отпустил. То, стежок за стежком, опускалось на землю, постепенно превращаясь в образ желтого воина. Еще немного, и напротив воеводы Эдена уж стоял точь-в-точь такой же, как две капли воды, похожие на него. Веледа оставаться сказала всем на поверхности, сама же без труда медленно начала врастать в землицу малой луны, пока не исчезла совсем. Вот и показались своды хором подземных. Было все сработано ладно и с изяществом. Расписные узоры покрывали стены тут и там. Место казалось уютным. Меж тем, ни о чем не подозревающие слуги суетились, словно в муравейнике, выполняя привычные для себя дела. Веледа в образе воеводы приблизилась к дверям, что вели в опочивальню Эдена. Стражники, ни о чем не подозревая, с покорством поклонились военачальнику. Вот и сам князь Желтый, Эден, восседал на ложе, укрытом шкурами диких животных. Заметив своего сподвижника, князь привстал, выражая приветствие, и предложил гостю присесть. Веледа смерила взглядом опочивальню, затем вытянула одну из шкур прямо из-под Эдена, так, что тот, не удержавшись, свалился на пол. Не понимая, в чем дело, князь Желтый лежал с открытым от удивления ртом. Желтый воин, как ему казалось преданный, готовый пойти на все ради блага своего князя, действовал быстро и решительно. Накинув на Эдена шкуру, которая была больших размеров, он обернул ею князя. Тому хотелось кричать, но открывая рот, подобно рыбе, владыка желтого государства мог лишь издавать еле слышные звуки. Еще немного затянув шкуру потуже, обмотав ею как следует вокруг тела, Веледа взмахнула рукой, и добыча уменьшилась в размерах примерно раз в 10. Супруги Эдена не было рядом в тот момент. Находилась та на земле купеческой, во владениях своего отца, которого уже обыскали слуги и челядь. На этот раз, никем не замеченные, Веледа просочилась на поверхность земли в образе все того же воина, крепко держа в руках добычу. Завидев ее, Емель с Велием направились навстречу. Плотно свернутая и уменьшенная шкура была помещена к Емелю под рубаху вместе с перышком, а воевода Велий кликнул воинов Арконы, и те вновь обратились в гость самоцветных камней. Все отправились на колесницу огненную, оставив 200 растерявшихся желтых воинов в недоумении. В Амирград земле на Буяне в ту ночь уснул Алиан крепким сном. Впервые за много лет приснился ему дивный сон. Стоял он посреди огромного поля, а перед ним, красуясь и поблескивая дивными очами, сидела красавица, в которую он тут же влюбился без памяти. Немного погодя, заметил он, что дева слезы льет, и решил спросить ее, в чем печаль. Но та словно не слышала голоса, будто находилась где-то далеко. Совсем было отчаявшись во сне, буянский князь побежал по полю без оглядки, прочь от своих видений, и медленно начал отрываться от земли. Не успел опомниться, как уже воспарил в поднебесье, подобно птице, далеко, видать, и простор широк. Меж тем заметил он поодаль облака, решил к нему пристать. Глядь, а на облаке сидит старец седовласый. Села, обеспокоенная пропажей отца, все место себе не находила. Обыскались уж купца, да решили, что утоп он в большом пруду, который неподалеку от хором его раскинулся, полный рыбы да прочих тварей, что тамошние жители в пищу употребляли. Глубок был омут, и дно илистое мешало найти хозяина. Слуги осмотрели уж часть пруда, да так и не нашли ни вона. Погоревав немного, дочь сердобольная отправиться решила к супругу своему на луну, где укрылись беглецы. Добравшись до места, еще больше дева растревожилась. Эдон как сквозь землю провалился, и слуги не ведали, где он, лишь видели воеводу, что заходил к князю. Да после того, как гость ушел, желтый владыка исчез без следа. Села была умной девушкой и велела стражникам привести к ней воеводу, дабы воспрошать его, как, мол, случилось все. Но тот не мог сказать ничего внятного, лишь мычал, словно зверь какой. А большая часть сотни воинов, что была доверена ему, была вся перебита, за исключением 20 витязей, да и те были не в себе, словно околдованы чьими-то чарами. Любила дева дюжи Мирград землю и чуяла, что ворочаться туда ей грядет вскоре, хоть и знала, что натворили бед муж ее с отцом там. Колесница огненная уж была близехонько от Мирград земли, да пленники, во сне глубоком пребываючи, были освобождены от пут. Посовещавшись меж собой, Емель, Велий да Ирия, и с ними Веледа, порешили укрыть купца с князем желтым на ради луне. Да вернувшись домой, обещал Велий разделаться с предателями, и Ирия поддержала его в том, всем своим естеством. Емелю же предстоял путь неблизкий, в края далекие, вызволять душу Аркона из Полона. Веледа любезно согласилась помочь ему в этом. На том и порешили. Колесница огненная тихо спустилась на отшибе града стольного на раду луну. Тем часом Алиан, пребывая во сне глубоком, обратился к старцу, что сидел на облаке, поклонившись. «Знаю, зачем ты здесь, добрый правитель», — старик молвил. «Вскоре найдешь ты супругу себе, и будет она стройна и красива, и учтива в речах своих, и родит тебе сына. Да не жить тебе с ней время долгое, судьба иная ей уготована. Да коли воспротивится она предопределенному, быть и тебе в большой беде. Ведает о том она, но все ж желает встречи с тобой всем сердцем». Выслушал Алиан слова, сказанные старцем, да захотел узнать поподробнее обо всем. Только рот открыл, а собеседник его уж молвит: «Не могу в будущности тебе открыть больше того, о чем сказал, но подсоблю в делах твоих и отрока твоего наставлю на путь истный. А зовут величает меня Арилом. Много летов уж дух мой на Мирград земле обитает, да к роду лунному дорога заказана, вот и помогаю людям сам по мере сил. Не ищи меня во мирград земле, плоти не имею я. Дух же силен по-прежнему, да и сам тебя найду я, когда придет пора. Ну а сейчас ступай. Встретишь желанную свою средь цветов полевых, промолвил то седой старик. Да тотчас Алиан раскрыл свои очи и увидел, что снова в хоромах княжеских пребывает. Велий, вернувшись на Мирград землю, совет большой созвал в городе Арконе. Прибыли туда трое мудрецов седовласых из Белозерья. Недолго думая, Веледа указала на предателей, что продались князю Желтому за звонкую монету. Было их трое из семи правителей Арконы. Решили на совете том собрать всех пятерых лиходеев, трех правителей, Эдена, Данивона, купца хитрого, усадить их в колесницу огненную, да запереть покрепче и отправить в миры далекие и темные, где неведомы обитателям вещицы диковинные, где вечный холод зимний сменяется жарой, выжигающей все. И ежели на землюшке той далекой суждено им остаться в живых, то во веки вечные пребывать им там. Люди светлые все одобрили то решение, значит, так тому и быть. Меж тем предстоял Емелю с Веледой путь неблизкий вызволять душу Аркона. Было то место гиблое не в наших краях и не в краях дальних. Не добраться туда ни на колеснице огненной, ни на птице железной, ни на какой другой вещице диковинной. Мыслью лишь своею возможно преодолеть преграды, да вызволить пленника горемычного. Было то дело непростое, и Веледа сама не справилась бы с ним. Лишь заручившись поддержкой одного из жителей Мирград-Земли, могла она одолеть преграды глазу невидимые. Выбор пал на Емеля, как и говорил Один. Отправились двое на Белое озеро, да не на остров ущербный, а на край одного из больших островов, где, омывшись водою белую, должен был уединиться Емель на краю обрыва в небольшой хижине и, выпив отвар мудрецами арийскими уготованный, погрузиться в сон глубокий. Веледа же должна быть подмогой юноши на пути его. Сказано, сделано. Выпив все до капли зелья, Емель не спеша сомкнул очи, уговорившись заранее с Веледой, чтобы не случилось держаться совсегда вместе. Тем часом на Буяне Алиан пребывал в грусти и печали, не зная, как ему поступить. Сердце подсказывало, что гнать, мол, нужно в шею князя Урского. Да мастеровые, что помогали строить город, были люди добрые и свое дело знали. Меж тем от уров только и жди, что подвох. И тут не кто-нибудь стоит за всем, а сам Заор, своенравный князь. Поразмыслив немного, решил Алиан встретиться с купцом Ряженым и послал немедля весточку старику, с которым беседу вел накануне. Все никак не мог забыть князь Буянский лицо той девы, что видел во сне, и слова старца, которого встретил на облаке. Ответ последовал немедля. Урский князь готов встретиться с князем острова Буяна на следующий же день. Велел тогда Алиан накрыть стол, да не созывать гостей прочих, а уединившись за Ором, прояснить, что надобно владыке чужеродному в Амирград-земле и на острове Буяне, на его, князя Алиана, вотчине. Медленно засыпая в хижине на обрыве пред океаном, Емель не заметил, как уж очутился во сне. Глаза раскрыл, все было будто наяву, пред ним шумел зеленый лес. Словно приветствуя странника, деревья, раскачиваясь, кланялись от легкого ветерка. Вдруг кто-то окликнул его. Пред ним стояла Веледа, точь-в-точь такая же, как и в Амирград-земле. Без усилий особых преодолел дух земли малые все преграды и отворил себе дверь в мир Нави. Юноша все же заметил, что на нем странные одежи, и чувствовал себя так, будто примерил чье-то тело, словно кафтан. Немного погодя, привыкнув к своему облику, Емель обратился к деве. Та уж знала, куда путь держать. А дело было вот в чем. В давние поры Аркон, путешествуя по мирам тонким, в одном из них дюжина солил звероподобному чудищу, вепрю. И тот поклялся отомстить за содеянное, и слова проклятия произнес у реки желаний. Так вот душа Аркона, после смерти тела бренного, словно застряла меж миром Нави и прочими высокими мирами, куда души людей просветленных отходят после смерти. Слуги вепря уж были готовы растерзать дух Аркона, но нежданно помешал им его верный слуга, посох из древа лунного, что при жизни тот всегда носил с собой. Не ведал о том вепрь, так как оставил странник своего помощника в яви. А нынче уж слуги вепря канули в лету, да все ж посох хранил душу, оградив ее от всего. Лишь став одним целым с тем защитником, можно было вызволить сына Одина. Веледа указала Емелю на тропинку, что вела вглубь леса, и оба направились туда немедля.